Глава 11. Он открыл тетрадь. Поморщился. Читать будет неприятно. Но придется, чтобы подогреть ненависть. Воскресенье, 13 августа 1989 года. Седьмой день каникул. Темно-синее небо. Сегодня бал. Предупреждаю. Я его королева. Сижу на пляже, чуть на отшибе, в тени с книгой на коленях. Итак, балом я называю танцульки в кемпинге. Три гирлянды плюс большой магнитофон отца Германа на пластиковом стуле. Николя привез из Парижа кассеты со шлягерами 50-х, записанными прямо с радио. В перерывах слышны и реклама, и отбивки. И вот еще что, мой читатель из будущего. Надеюсь, вы никогда не услышите один шлягер того лета. Он исчезнет из памяти людей так же быстро, как завоевал их мозги. Я имею в виду безумную мелодию — ламбаду. Не просто песню, но еще и танец, во время которого партнер сует бедро между ног своей дамы. Касается ее... ну, вы понимаете. Именно так, я не вру. Если кто-нибудь попробует так со мной... Честно говоря, риска никакого. Ни один мой ровесник не соблазнится карлицей. Вот я и сижу на песочке в наряде колдуньи и читаю «Опасные связи». Версия для кемпинга. Мимо прошел Базиль Спинелло и велел сделать музыку потише. «Сейчас, папа», — ответил его сынок Подхалим Червоне. «Я согласна с Базилем. Музыка загрязняет окружающую среду. Она вылетает в мир и пачкает его, как жирные обертки, окурки или куски гипса на стройплощадке комплекса «Скала и море». Нужно пользоваться плеером и наушниками, иначе оскорбляешь красоту мира. А это недопустимо. Красоту нужно ценить. В одиночку. Красота есть тайна. Недопустимо осквернять ее болтовней. Для меня Корсика — олицетворяет красоту. Ее следует любить и оставить в покое. Базиль это понял. Дедуля Касаню тоже. А может, и папа. Не успел Базиль уйти, как его сынуля прибавил звук. «Ты ламбадишь, мы ламбадим, вы ламбадите!» В одном ритме 15 подростков, которые слыхом не слыхивали ни о Мано, ни о Нирване. И меня бесит, что через год или два они скажут «Это гениально!», потому что все будут считать их музыку гениальной. Мой дневник лежит поверх опасных связей. Но этого никто не видит. Так можно писать без помех. Я решила, что сегодня представлю вам всю кодлу. Сделать это непросто, поэтому будет правильно обозначить каждого одной буквой. Начну с моего брата Николя, сидящего на корточках возле стула с магнитофоном. Он красавчик в стиле Вальмона, очень милый и дружелюбный, поэтому пользуется бешеным успехом у девчонок. У меня есть теория. Если любишь всех, не любишь никого. Мой старший брат влюбляется во всех девушек планеты с искренностью несчастного ангела, не способного любить одну. Николя — это Н. Рядом с ним девчонка. Балдеет от Билли Джин Майкла Джексона. Это Мария Кьяра. Детально я опишу ее позже. Маленькая кокетка заслуживает отдельной главы. Сейчас скажу одно. Она похожа на маркизу де Мертей, куртизанку, которая всеми манипулирует. Я терпеть не могу Марию Кьяру. Понадобилась бы целая ночь без сна, чтобы объяснить, насколько. Мария Кьяра будет М. Та, что танцует не в такт, сама с собой. Одинокая, как я, но не умеющая это скрыть. Наш унылый дятел Аурелия Гарсия. Дочь жандарма. Ух ты, музыка гремит. Ох ты, я позвоню папе. О-ля-ля, ламбада, боже-боже. Уя, мальчишки. О, нет-нет-нет. Она чешет брови и глупо скалится. Должно быть, мечтает о прекрасном принце, который увидит звездочки в отблеске ее брекетов. «Удачи, старушка!» Аурелия — это А. Других девчонок зовут Вера, Канди, Катя, Патрисия, Тесс, Стеф. Но они не важны, так что перейду к парням. Во всяком случае, к тем, кто вдохновляет меня на злобные высказывания. Другие — Филипп, Людо, Магнус, Ларс, Тино, Эстефан — нормальные, то есть славные. Любят пиво и грязные шуточки, ухлёстывают за девчонками. Нормальными девчонками. Из этого следует, что меня они в упор не видят. Блондинчик Эстефан носит хвостик, у него южный акцент. Он мечтает выучиться на врача и завербоваться в Эфиопию. Магнус хочет снять 4-й эпизод «Звёздных войн». Филипп твёрдо намерен взойти на борт Колумбии и стартовать в космос с мыса Канаверал. Описывать правильных скучно. Так что перейдём к плохишам. Червоне Спинелла убеждает моего брата сделать музыку ещё громче. «Не бери в голову, Николя, отец ничего не скажет». Я вам уже рассказывала об этом кретине. Он уверен, что однажды будет управлять кемпингом. Вот и ведёт себя как дофин. Внимание! Дофин, а не дельфин. Старший сын короля, наследник престола. Неумёха, педант и придурок. Все эти качества часто присущи тем, кто наделен властью. Червоне такой. Будет таким. Червоне обозначу буквой Ч. И, наконец, циклоп. Называю его так не по аналогии со свирепым персонажем античного мифа. Ха-ха-ха. Просто, сколько бы вы на него ни смотрели, всегда будете видеть один глаз. Взгляд Германа, он же циклоп, всегда устремлен на Марию Кьяру. Где она, там и его профиль. Будь эта девчонка солнцем, Герман всегда загорал бы одной половиной лица. Он немец, но неплохо болтает на французском и английском. Кажется, природа наделила его сверхспособностями. У него не мозг, а компьютер, запрограммированный на прилежную учебу в лицее в течение 10 месяцев учебного года. А вот с летними месяцами он не справляется. Герман — это Г. Вы следите за моей мыслью? Подведу итог геометрической любовной схемой. Опасные связи для чайников. Есть круг? Нет, два круга. Их центры — Н, Нико, и М, Мария Кьяра. Нормальные подростки, я назвала вам только их имена, распределяются по кругам. Девочки — к Н, мальчики — к М. А, Аурелия и Че — Червоне, желали бы войти в круг Н, Николя. Г, Герман, хотел бы проложить прямую линию к М, Марии Кьяре. Главный вопрос звучит так. Пересекаются ли эти круги? Могут ли они объединиться, наложиться друг на друга? Н пересекается с М? Н объединяется с М? Н равно М. Ответ скоро будет. Не разъединяйтесь. А сейчас ламбаду сменил медленный фокстрот. Гитары Скорпионс плачут и клянутся, что любовь все еще жива. I'm still loving you. Я слушаю и восхищаюсь. Нико умеет компоновать записи. Этот фокстрот действует просто убийственно после Wake Me Up и Wham Rap Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, звучавших в полную силу. Девчонки вспотели. Блузки облепили тела, аж соски просвечивают. Ну и хитрец мой братец. Я бесшумно отодвигаюсь в тень. Чтобы писать, мне свет не нужен. Составляются пары. Стеф с Магнусом, Вера с Людо, Канди с Фредом, Патрисия колеблется между Эстефаном и Филиппом. Катя ждёт, пока выберет подруга. Одним словом, большой летний супермаркет. Спешите отовариться, распродажа заканчивается в августе. Если меня пригласят потанцевать, я пошлю куда подальше и буду плакать до утра. Никакой опасности. Прекрасный Джордж Майкл вернулся с Careless Whisper. А я веселюсь, веселюсь, веселюсь в своем укромном уголке. Вы слышите, мой конфидент? Я веселюсь, как мышка в норке. Первый круг только разошелся. Нико оставил шведку Тесс, не удостоив даже взглядом Аурелию, протянувшую к нему руки. Мария Кьяра оставила красавчика Эстефана. Король и королева бала готовы встретиться. Дело пошло. Маркиза де Мертей направляется к Вальмону. Шаг, другой, третий под светом фонариков. Кругов больше нет. Пары танцуют, плачет саксофон. Сошлись всего две точки. Белое платье Марии Кьяры меняет цвет, когда она, рассчитано медленно, проплывает под очередным фонариком. Синий, желтый, красный, синий, желтый, красный, синий, желтый, красный. Николя стоит под последним, красным фонариком гирлянды, растянутой на ветвях оливы. Синий, желтый, красный, синий, желтый. В 10 метрах от Николя Мария Кьяра вдруг останавливается. Желтый, возможно, почувствовала взгляд. Она отступает в сторону. Ее платье теперь освещает только лунный свет. Белый. Я ждала чего угодно, только не этого. Мария Кьяра поворачивается спиной к моему брату. Ее обнаженные руки, влажные от пота груди, взмокшая талия тянутся к Герману. Циклоп не верит своим глазам.